Не угадать. Когда после перестройки на экраны выпустили запрещенные фильмы, зрители ринулись в кинотеатры смотреть «Крамолу», а после просмотра выходили, пожимая плечами, ни антисоветчины, ни порнографии, за что закрывали. А не надо искать логики в их действиях. Вот на моем примере, когда я показывал фильм «Афония в Америке», то на пресс-конференции после просмотра меня спросили, собираюсь ли я возвращаться в СССР. Я сказал, что да. Не стоит, вас там непременно посадят. Вы сняли антисоветский фильм. Возвращался я с опаской. А дома узнал, что «Афоне» дали высшую категорию. Максимальная денежная выплата постановочных. Потом была ретроспектива моих фильмов на фестивале в Сан-Ремо. После «Афони» на сцену вылез какой-то тип, сказал, что в первый раз видит живого диссидента и стал жать мне руку. А зал дружно аплодировал. Вернулся из Сан-Ремо, «Афоне» выдвинули на государственную премию. Фильм «Совсем пропащий», экранизация романа Марка Твена «Гекльберри Финн», директор Каннского фестиваля отобрал для конкурсного показа в Каннах и даже намекнул, что будет приз. На Мосфильме начали печатать фестивальную копию, но тут меня вызвал министр и спрашивает, «Скажи честно, твой фильм антиамериканский?» Это мне в голову не приходило. Когда я снимал фильм, я старался максимально сохранить дух книги, но сообразил, что антиамериканский фильм – это хорошо, у нас за такие поголовки гладят. И не стал отрицать. «Да, наверное». И как, по-твоему, прилично Советскому Союзу вылезти на Каннском фестивале с антиамериканским фильмом накануне встречи Леонида Ильича с американским президентом? Ну, он очень относительно антиамериканский, пошел я на попятную. Это же Марк Твен, американский классик. Американский классик. А ты знаешь, как его настоящее имя? Самуил. Ну и что? Вот то-то. Я понял, что фильм в Канны не поедет и спросил, что от меня надо. Если иностранные корреспонденты полезут с вопросами, говори, что фильм еще не готов, распорядился министр. И фильму дали вторую категорию, и когда он вышел на экраны, показывали только на первом утреннем сеансе в 9 утра, очевидно решив, что в это время американцы еще спят. На следующий год, когда французы на Каннский фестиваль отобрали для конкурсного показа фильм «Тарковского зеркала», меня опять вызвал министр. «Данелия, я хотел поехать в Канны. Поедешь. С фильмом совсем пропащий». Но сейчас мне ехать совсем не хотелось. Я понимал, что там будут спрашивать, почему приехал я, а не Тарковский, которого они пригласили. «Не надо», — говорю. «Зачем мы полезем в Канны с антиамериканским фильмом?» «Да ладно тебе», — отмахнулся министр. «Какой он антиамериканский? И вообще Самуил, не Самуил?» «Если честно, я во время московского фестиваля показал картину президенту Columbia Pictures. Он сказал, что ничего обидного в нем для американцев в нашем фильме нет. Ну и послали тогда фильм в Канны, и я с ним поехал». И на пресс-конференциях и в интервью мне задавали один и тот же вопрос. Почему приехали вы, а не Андрей Тарковский? Между прочим, фильм «Совсем пропащий» американская пресса объявила одной из лучших экранизаций Марка Твена. Но самая идиотская история произошла с картиной «Слезы капали». Фильм приняли, назначили просмотр в Доме кино. Мы, как обычно, раздали билеты родственникам, знакомым, заказали банкет. Накануне просмотра, вечером, часов в 10, позвонил мне Леонов и сказал, что он приехал в Дом кино за билетами, а тут ему говорят, просмотра не будет, картину закрыли. «Кто закрыл?» – спросил я. «Тут не знают». Им позвонили и велели не показывать. Я позвонил директору Мосфильма домой. Тот сказал, что слышал что-то краем уха, но полной информации не владеет. И спросил. «Данэль, а ты зачем в церкви венчался?» «Что? В какой церкви?» «Не знаю, в какой. Венчался?» «Я женился. Но не в церкви, а в ЗАГСе расписался. Мы с Галей недавно поженились». «Причем здесь это? Я про фильм говорю». «Так венчался в церкви или нет?» «Не венчался». «А почему все говорят?» «Откуда я знаю?» «А с фильмом-то что? Мы же уже 1000 людей пригласили». Директор посоветовал мне позвонить министру и дал мне его домашний телефон. Позвонил министру. «Я не в курсе», — сказал министр, — «я только вчера из отпуска». «Данэль, а какого хрена ты в церкви венчался?» «Причем здесь церковь? Я про фильм, про просмотр в Доме кино. Решили закрыть — закрывайте, но в Доме кино дайте показать. Вам надо, чтобы завтра меня все вражеские голоса диссидентам объявили? Не надо». «И все-таки зачем в церковь поперся?» «Да никуда не поперся, в ЗАГСе расписались». «А почему все говорят, что венчался?» «Вы меня спрашиваете?» «Я вам отвечаю, не венчался». «Тогда позвони об этом», — он назвал фамилию заведующего сектором кино в ЦК и дал телефон. Позвонил. И сразу сказал, что в церкви не венчался. «А почему все говорят?» — спросил завсектора. «Ну не знаю я, почему все говорят. Даже если венчался, при чем здесь кино? Значит, все-таки венчался». «Ну, если даже венчался, какое ваше дело? Я не член партии». «Да не венчался я». «Позвоните в КГБ, они фиксируют все церковные браки. Фильм дайте показать». Фильмы в Доме кино показали. А потом был партийный съезд, на который приехал Шеварднадзе, тогда первый секретарь ЦК Грузии, и попросил показать ему мой новый фильм. Не разрешили. Как выяснилось, версия моего церковного брака возникла так. Я снимал «Слезы капали» в Калуге, и ко мне приехала Галя. Мы тогда еще не были женаты. В выходной я показывал ей город. Зашли в церковь посмотреть. Когда вышли, встретили кого-то. Сейчас не помню кого. «Что, венчались?» – спросил он. «Ага», – опрометчиво пошутил я. А когда готовый фильм посмотрели высокие чины в ЦК, заместитель главного идеолога сказал, что фильм чересчур мрачный. А ему тут же наябедничали, что все говорят, что Данелли еще и в церкви венчался. Венчаться в церкви считалось диссидентской акцией. Совсем распустился, возмутился зам главного идеолога и велел меня наказать. И наказали. Запретили показывать фильм за границей, полгода продержали на полке, а потом выпустили вторым экраном, только в периферийных кинотеатрах и только на утренних сеансах. Прошло много лет, наступили иные времена. И когда хоронили моего друга Леву Оникова, он раньше был инструктором ЦК, в церкви на отпевании были и бывший министр, и бывший завсектором, и бывший замглавного идеолога, и остальные высокопоставленные чины из ЦК. Они подходили к иконам, осеняли себя крестным знамением и делали все это искренне. Все-таки на высокие должности отбирали очень способных людей. Между прочим, за время моей работы в кино сменилось 5 министров и 7 директоров Мосфильма. В большинстве в жизни это были порядочные и неглупые люди, но они работали на систему. И еще, я ни в коем случае не хочу, чтобы создавалось впечатление, что я пытаюсь выглядеть жертвой советской власти. Напротив, я благодарен этой власти за то, что она дала мне возможность заниматься любимым делом. Правда, я не снял все, что хотел, но снял только то, что хотел. Ну а замечания? Неприятно, конечно, иногда до сердечного приступа, но тогда кино финансировало государство, а кто угощает барышню, тот с ней танцует.